Как работает химия в онлайн? С химией в интернет-знакомствах сложнее. Она может так и не возникнуть в реальном мире. И это, пожалуй, самый большой недостаток виртуальных знакомств перед традиционными, в которых вопрос с химией решается практически незамедлительно. Кстати, в реальной жизни совершенно не обязательно, что химия возникает к предпочитаемому типу мужчины-женщины. Не зря же говорят, что противоположности притягиваются или он-она совершенно не мой тип. С другой стороны, традиционные знакомства предполагают определенный круг общения, связанный с социальным статусом, местом жительства или происхождением профессий. В этом смысле интернет-знакомства просто взрывают привычную культуру знакомств, поскольку пользователи, которые никогда бы не пересеклись в реальной жизни в силу социального статуса, места жительства и другого, встречаются в виртуальном мире и переводят эти отношения в реальный мир. Исследователи справедливо отмечают, что интернет – новое место встреч, и одна из его особенностей – новый сценарий сближения партнеров. При офлайн-отношениях встреча предшествует сближению, тогда как при сетевом знакомстве она завершает процесс предварительного отбора кандидатов. На каждом из трех этапов развития отношений оцениваются разные характеристики партнера – профиль, объективные качества, пол, возраст, профессия, переписка, образ жизни и интересы, вкус и досуг, личная встреча. Физическое воплощение этих особенностей, телесный габитус, жилье. Психолог Ирина Корчагина пишет: «Если очень долго общаться с человеком через интернет, может возникнуть такой феномен, который можно назвать телефонный химизм или интернетный химизм. Проще говоря, люди исчерпывают свое общение в виртуальном пространстве, поэтому, когда встречаются лично, им просто нечего сказать друг другу. Также, долго общаясь с человеком, которого вы видите только на фото, вы начинаете его придумывать. В голове создается некий образ, и вы общаетесь с этим образом, а не с реальным человеком. А когда спустя полгода вы решите встретиться лично, этот человек будет совсем другой. Лучше или хуже, неважно, просто другой. И у вас на 100% возникнет ощущение, что ожидания не оправдались. И вот тогда действительно не знаешь, о чем говорить, как продолжать знакомство». Другие исследователи считают, что интернет-любовь не является иллюзорной, она может быть неполной и ограниченной внешними факторами, менее устойчивой и своенравной, но сложно подвергать сомнению ее истинность, а также тот факт, что она удивительно похожа на платоническую или рыцарскую любовь. Интересное решение проблемы с химией предлагает новое мобильное приложение для знакомств КОВ. Оно предлагает своим пользователям пройти три стадии химии знакомства в течение 10 дней. Первая стадия – это обмен текстовыми сообщениями. Их количество не превышает 7. После обмена сообщениями обе стороны должны договориться о переводе беседы на следующий уровень в течение 48 часов. Если это не происходит, то профили обоих пользователей исчезают. Второй уровень – голос. Пользователи обмениваются голосовыми сообщениями. Всего 3. При этом текстовые сообщения временно отключаются. После этого приложение дает еще 48 часов, чтобы они договорились о переходе на третий уровень коммуникации. Третий уровень – это видео. Этот самый последний уровень позволяет пользователям увидеть друг друга. Пользователи посылают друг другу по одному видео и решают, встречаться им или нет в реальной жизни. Регистрация пользователей в приложении КОВ проверяется через их учетные записи, LinkedIn или Instagram. Пользователи-мужчины могут приглашать пользователей-женщин на хэштег #MeetInVKOV. Количество приглашений ограничено. Женщины должны принять приглашение для начала контакта с мужчинами. Если пользователь женского пола отклоняет приглашение или срок его действия истекает, оно возвращается отправителю-мужчине. Интересное решение предлагает приложение JigTalk, которая предлагает сосредоточиться не на внешней физической привлекательности, а на внутреннем мире пользователей. Фотографии пользователей в приложении JigTalk закрываются пазлом из 16 элементов, которые исчезают в процессе общения пользователей. Компания Match Group в 2018 году запустила новое приложение для свиданий – Crown, которое работает по принципу турнирной сетки. Алгоритм предлагает пользователю 16 потенциальных партнеров, из которых в финал выйдут только 4. Таким образом, разработчики хотят решить проблему парадокса выбора, когда человек не может сделать выбор из-за многообразия и многочисленности возможностей выбора. У пользователей Crown нет функции стандартных лайков профилей других пользователей. Алгоритм ставит его перед выбором между фотографиями двоих кандидатов, потом еще 8 опций, в результате которых остается 4 пользователя, которым можно написать сообщение. Выбор из 16 кандидатов возможен только один раз в течение суток.